Матерь Агни-йоги. Подумайте, что лучше, ничего не иметь и не считать своим, и быть в духе свободным от прирастания к месту, или что-то иметь и врасти безнадежно в него, и с этим грузом на шее идти в мир надземный?